Просто надо еженедельно опускать свою лепту в тарелку для сбора пожертвований, а? Нет, прибавь к своему списку того, что мы не делаем, то, что мы не собираем членские взносы. И не берем ни от кого пожертвований, добавил Роланд, а равно и не вымогаем их. Хм, а кто же платит за жилье, спросил я потрясенный. Может быть, это и впрямь мой любимый вариант древней религии? Наша финансовая поддержка идет от фонда Шуйлера. Он был основан австралийским мультимиллиардером, который довольно рано обратился к теологии. Он прочел книги основателя религии Ариэлли Маккензи Дэвис. Джон растянулся на полу, опираясь головой на руку. Она очень интересно пишет. Я тебе дам прочесть ее первую работу. То есть, сказал он, а голос его уже стал совсем несчастным. И если я не настолько рассеян и не забыл ее в своей котомке, что осталось в автобусе. Это воспоминание привело на ум и остальные события, и беседа замерла. Я попытался ее возобновить. Кроме того, сказал я не отношусь к тем людям, которые могут совершить прыжок к вере. Я пытался читать Киркегарда, но у меня это не пошло не под гору, а в гору. Только Сьюзен, американка, привыкшая к подобного рода шуточкам, поняла, в чем дело и что я хотел сказать. Лицо ее исказилось, словно от боли. «Не надо, Джейк, после такого дня!» — упрекнула она меня. Роланд подозрительно посмотрел на нас. «Я что, чего-то недопонял?» «О, Господи!» — сказал Джон. «До меня только что дошло. Ну, конечно, просто американская шутка, когда название или имя разделяют на отдельные кусочки и всем придают какой-то смысл». Роланд заинтересовался, и Джон объяснил ему. Роланд покачал головой. «Джейк, иногда твои культурные аллюзии и намеки, не говоря уже о большой власти твоей лексики, весьма странные и устарели. По крайней мере, я далеко не всегда тебя понимаю. Ты, конечно, из Северной Америки, а из какой ее части?» «Западная Пенсильвания, старые Соединенные Штаты Америки. Она довольно изолирована, и там примерно столетнее культурное отставание от современности. Еще и лингвистическая атрофия. Большая часть выражений из разговорного языка родом из середины 20-го столетия. Даже раньше. Это был мой родной язык, сосанный с молоком матери, и я никогда не отучусь от него. Но ведь ты кажешься образованным человеком. Это уже пришло потом, здесь». «Понятно. Дарла, а у тебя акцент, который я никак не могу познать. По звучанию похоже на среднеколониальный. Но я знаю, что это не совсем то. Просто не могу найти лучшего слова». «Моя мать работала в колониальном управлении много лет, — сказала Дарла, — и таскала меня с планеты на планету. Она была канадкой, а мой отец голландцем, поэтому дома по очереди английский и нидерландский, в школе интерсистемный, а еще португальский, тагалогский, бенгальский, шведский, африканс, финский». Мы все рассмеялись. Обычный языковый салат. «Слава Богу, что есть интерсистемный английский, — сказал Джон, — иначе у нас тут был бы Вавилон». И он зевнул. «А уж если говорить насчет горок, так мы все катимся с ног долой». Все согласились. Мы быстренько убрали мусор от ужина и приготовились провести холодную ночь в скорлупе из металла посреди восточного Иисуса, так окрестил это место Роланд. Но прежде чем мы легли спать, необходимо было поговорить с Джоном. «Джон, мне надо было бы сказать тебе об этом раньше, но как-то не было возможности. За мою голову назначена цена. Ты и твои люди могут из-за меня оказаться в опасности». «Так я и думал. Колониальные власти?» «Да, и они тоже, но это наименьшее зло». «Понятно». «Откуда ты знал?» — спросил я удивленно. «Те самые слухи, которые мы упомянули, в них говорится, что за тобой все гоняются». И снова словно за нами действительно следует некая отвратимая тень. Мне уже было от нее тошнило. «Все?» — я перебил нижнюю губу. «Может быть, нам следует уехать?» «Я не собираюсь в такое время ночи гнать машину в город. Я никак не смогу найти дорогу назад. Ну, мы могли бы пройти ее пешком». «Что?» «Пешком через эту дикую пустыню на чужой планете?» Он хлопнул меня по плечу. «Джей, мы тебе обязаны нашими жизнями, понимаешь? Жизнями!» «Роланд будет нести первую вахту. Мы все равно стояли на вахте. Ты сам знаешь почему. Слишком много разбойников шастают по космостраде». «Правильно. И еще, Джон», — он повернулся ко мне, — «спасибо». «Не всегда получается, что принимаешь в гостях живую легенду», — он оглянулся. «Не столько в гостях, сколько в сарае, правильнее было бы сказать». Дарла и я смотрели, как раздувается ее спальный мешок яйцо. Он рос и рос до тех пор, пока не стал похож на гигантского зеленого жирного червяка. Я ей так сказал. «Он такой большой, что может съесть нас обоих», — сказала она. Мы заползли внутрь. Химическое тепло уже превратило нутро мышь мешка в теплую, пышную зеленую матку, чудесную и уютную, мягко освещенную биолюмовыми панелями. Однако раздеваться было довольно трудно. Я почувствовал холодное дуло Вальтера Дарлы всей своей спиной. «Ну нет, сдаюсь. Ой, прости». «Дарла, держи эту штуковину под рукой». «Обязательно», — ответила она. «А как насчет Винни?» «Да я ей дала еще одно одеяло. Она сказала, что ей не хочется спать». «А тебе?» «Хотелось, но уже нет, дорогой мой, иди сюда». «Музыка! Музыка такая негромкая! Музыка такая негромкая, но вездесущая и поглощающая! Единственно огромный переливающийся аккорд, полный нотами от нижнего до верхнего конца клавиатуры, покрывающий октаву за октавой. Он звучал над равниной, как хор потерянных душ, который оплакивает свою судьбу, мрачный и неотвязный. С этими голосами пели скрипки, флейты, гобои, струнные, плачущие виолы, угрожающие контрабасы, арфа, челеста, которая жалобно постановала. Структура аккорда менялась, а лады перестраивались, и теперь словно сам Господь Бог играл на органе Вселенной. Прекрасные, священные, звучные аккорды вырывались из-под его пальцев, отражаясь от крыши мира. Дарла вздрогнула и проснулась, ухватившись за меня. «Джейк!» «Да это просто вурлицевские деревья», — сказал я. «Все в порядке, моя красавица». Она обмякла в моих объятиях, внезапный страх растаял, как иней в пламени свечи. «Мне что-то снилось», — сказала она потерянным сонным голосом. Спальное яйцо было теплым и тихим. Я нежно провел большим пальцем по ее закрытым векам, поцеловал теплую влажную щеку. Она выдохнула воздух, и все напряжение спало с нее. Я пил ее дыхание, держа ее в объятиях. Снаружи аккорды переливались из минорных в мажорные, потом снова в минорные, потом снова переменились и зазвучали в модальной гармонии, пока ветер перебирал воздушными пальцами среди труб дерева органа. Это были сольные пассажи, виртуозные исполнения. Концерт. Потом ветер сдул все прочь и оставил нас в атональном хаосе, который все вибрировал от неопределенности бытия, спутанный, таинственный, под конец непонятный мир. Огромная жилистая рука зависла над бездной тьмой, в ожидании, подкарауливая, рука дирижера или композитора, или того и другого. А может, это не тот и не другой? Пустота была бесформенной и включала в себя то, что должно было быть, и то, чему не суждено было случиться, бесконечные возможности. Клубки хроматических тонов развертывались в темноте, в сыром материале бытия. Построения стали сами возникать, когда им навязали диатонический порядок. Но кто это сделал? Или что? Фуги рождались из глубин, классические симфонии сливались с сонатами. Рука исчезла, и мощный гимн зазвучал на небосводе, воспевая единство, полноту, положительность, закономерность жизни, организующие принципы. Странный свет, охапка тепла и мягкости в моих объятиях. Моментально странное чувство, будто сам не знаешь, где находишься. Яйцо было темно, но сквозь тоненькие стенки проникал зефирный свет. Рука среди пустоты и тьмы, в самом сердце вещей и сути, матка времени. Далла, Джейк, Далла, Джейк. Там, в давном ядре, в непроницаемой сердцевине. Далла, Джейк, Далла, Джейк. Ничего, там ничего, нет ничего. Джейк, Далла, просыпаться, встать, встать. Я рванулся и проснулся, ища ощупью биолюмовые панели. Провел рукой по одной из них и увидел, как она засветилась перед моим лицом. Музыка прекратилась. Я толкнул Дарлу. Глаза ее немедленно широко открылись. «Что такое?» «Винни, это ты?» — прошептал я хрипло и невнятно, расширяя выход из яйца, словно плод родовой канал. На мордочке Винни отражалась серьезная тревога. «Эй, большие машины, вставать, вставать!» Дарла проверял двумя руками по шву быстрого выхода, и яйцо раскололось, вылупив нас двоих нагишом в мир в ледяную ночь. Костер был кучкой мерцающих углей. Роланд лежал возле костра. Он спал, закутавшись в одеяло. Я подошел к нему и один раз резко дал ему пинка. Потом схватил другое спальное яйцо и раздернул швы. В нем было два тела. «Хорошо». «Дарла», — сказал я, — «выбирайся из двери, бери свой рюкзак и пушку». Внутри спального яйца стоны и бормотание. «Джейк, я не пойду без тебя». «А ну», — скомандовал я, — «беги вон туда». Я показал на задний двор дома. «Я тебя найду!» Дарла схватила какие-то вещи, швырнула мне мой пистолет и побежала. «Вставайте!» — завопил я. «Джон! Сьюзен!» Роланд мучительно пытался подняться на ноги. Глаза его были налиты кровью и припухли. Он совсем потерял представление, где находится. Снаружи поисковые лучи прожекторов шарили по земле у дома. А сама темнота шипело выхлопами флиттеров. Роланд выпрямился. «Я просто...» Тут он увидел свет, услышал звуки приближающихся воздушных судов. «Господи, кто это?» «Хочешь остаться и узнать?» «Джейк!» Это Сукума Тейлор. Одна голова торчит из спального яйца. «Да-да, Джон!» Сказал я ему. Яйцо раскололось и открылось. И Сьюзен встала на ноги, нагая. Руками она обняла себя, чтобы спастись от холода, гримасничая от пронзительного мороза. «Всем выскочить из дома и в кусты! Быстрее! Рассыпьтесь!» Джон неуверенно поднялся на ноги. Сьюзен нагнулась, чтобы найти свои одежды, но я накинулся на них обоих. Схватил одеяло и накинул его на Сьюзен. Потом вытолкал их обоих оттуда. Сьюзен крякнула, споткнулась, и я поймал ее. «И извини, нет времени, Сьюзи, бегите оба!» Они побежали прочь. На пути к заднему двору я попытался схватить спальное яйцо, промахнулся, но случайно зацепил свою куртку ногой. Я подхватил ее и помчался на ходу, надевая куртку.